Однако Каверин принял карточку, не глядя. «Такой уж это был неудачный день. К вашим услугам, сударь», — проговорил он, холодно поклонившись. «Когда и где?» «Сегодня же», — заявил незнакомец в маске, — «на закате в Булонском лесу. Завтра у меня достаточно своих дел». «Сегодня так сегодня», — согласился Алексей. «На шпагах или на пистолетах?» «Я предпочитаю благородное оружие». «Иными словами, вы предпочитаете быть заколотым, чем застреленным. Хорошо, вы будете довольны». «Хвастун», — пробормотал юноша, пускавший пузыри. «И не забудьте привезти с собой секунданта», — сказал противник Каверина. «Обязательно», — кивнул Алексей. «Надеюсь, вы не забудете прийти». «Не забуду. Можете не беспокоиться». «И приведите доктора, он может вам понадобиться». «А вам медики уже не потребуются. С вас хватит одного священника». Алексей сделал вид, что не заметил прозвучавшей в этих словах угрозы. «Кто доставит оружие, вы или я?» «Можете не трудиться», — насмешливо заметил юноша с мыльными пузырями. «У нас есть две одинаковые шпаги как раз для подобных случаев». «Тогда до скорого», — бросил Алексей и повернулся, собираясь уйти. «Вы не дали мне свою карточку», — заметил дуэлянт. Каверин вздернул плечи. «Меня зовут Алексей Каверин. Я офицер, и меня хорошо знают в русском посольстве. Думаю, такой рекомендации вполне достаточно». «Что за фамилии у этих русских? Язык сломаешь», — посетовал юноша с мыльными пузырями. «Вряд ли она ему вообще понадобится», — подхватил спутник задиры. «Разве что для надписи на могильном камне». «Пф, сударь», — насмешливо отозвался Алексей. «Как говорят у вас во Франции, хорошо смеется тот, кто смеется последним». И, сухо наклонив голову, Каверин увлек Полину за собой, говоря на ходу: «Вы возвращаетесь домой». «Что вы себе позволяете?» «А я пойду искать себе секунданта». Алексей поморщился. Отчего-то ему до страсти не хотелось посвящать сержа Новосельцева в это дело. «Тогда кто? Кто сможет ему помочь?» «Я вас не оставлю», — вскинулась Полина. «Боже мой, вы даже не знаете своего будущего противника! И не хочу знать, заметьте!» «Нет, ну это просто варварство какое-то! Дуэли, пережиток средних веков!» «Я так не считаю. Задолго до средних веков люди выходили в поединках один на один и не видели в том ничего особенного. Вы не имеете права рисковать собой. Боже мой, он же нарочно задел вас, я уверена!» «Это ничего не меняет, сударыня», — ответил Алексей, которому теперь море было по колено. «Поверьте, вам лучше уехать и ждать моего возвращения. И не пытайтесь меня отговорить. Прошу». «Я уже все решил». И тем не менее Полина продолжала атаку в надежде убедить спутника не поступать столь опрометчиво. Но на сей раз ее упорство натолкнулось на невиданное прежде препятствие. Алексей замкнулся в себе и ничего не отвечал. «Вы невозможный упрямец!» — наконец воскликнула мадемуазель Серова. На глазах ее выступили слезы. «О, тут мне далеко до вас!» — усмехнулся спутник и, оглядевшись, удивился. «Но где же наша карета?» Экипажа, в котором они приехали, на месте не оказалось. Более того, Матвей тоже исчез. Глава шестая. Король, королева и визирь, имя на визитной карточке, дуэлянты, издержки второй молодости и громкое разоблачение. «Так», — произнесла Полина, сразу же обретя спокойствие духа, «предлагаю немедленно взять фиакр и ехать в посольство. Там вы объясните все, что случилось, и господин Новосельцев вместе с бароном наверняка подскажут, как нам выпутаться из сложившейся ситуации». «Вы вольны ехать куда угодно, Полина Степановна», — возразил Алексей, не обратив никакого внимания на многозначительное «нам», «а лично я еду в Булонский лес». «Алексей Константинович, ну это же просто глупо», — вскинулась его собеседница. «Вы разве не видите, что происходит? Ведь все одно к одному. Мы не выполнили задание. Эпине Брокар убит, по совершенно пустяшной причине вас вызвали на дуэль, а теперь еще и Матвей и карета исчезли. Кто-то явно решил сделать нас частью своей игры, что мне очень не нравится». «Мне тоже, поверьте», — усмехнулся Каверин. «Но если тот самый кто-то думает, что имеет дело с пешкой, он ошибается». «О, да вы куда больше похожи на короля, от которого в шахматах никакого проку», — съязвила Полина. «А вы, конечно, считаете себя королевой», — поддел невесту Алексей. «Между прочим, ферзь никакая не королева», — сухо заметила Полина. «Ферзь — визирь, первый министр». «Я вижу, вы разбираетесь в шахматах». «Да, я часто играла в них с папенькой, когда он был жив», — с гордостью сказала Полина. «Куда вы меня ведете?» В самом деле, Алексей, взяв ее под руку, повел прочь от особняка, где проходил бал. «Поскольку в доме произошло преступление», — пояснил офицер вполголоса, — «нам лучше убираться отсюда и как можно скорее. На набережной я посажу вас в фиакр». «Я уже сказала, я вас не оставлю!» «Полина Степановна, женщина не может присутствовать на дуэли, это исключено!» Полина вздохнула и спросила, «Вы хотя бы знаете, с кем деретесь?» Вспомнив, что и в самом деле не удосужился прочесть имя своего противника, Алексей залез в карман и вытащил визитную карточку. «Граф Максим Шарль Луи Антонен де Шевран», — прочел он вслух. «Хм, судя по имени, прохвост каких поискать». «Почему вы так решили?» — полюбопытствовала Полина. Алексей мог бы честно ответить, потому что граф ему сразу же не понравился, но ограничился тем, что по-королевски пожал плечами, мол, понимай, как хочешь. То ли вмешалась всеведущая интуиция, то ли ему известно о графе что-то такое, чего он не может сказать Полине. «Вы не хотите отдать какие-нибудь распоряжения?» — спросила барышня Серова через несколько шагов. «Что за распоряжение?» — рассеянно спросил Алексей. «На случай, если ваша встреча закончится плохо для вас», — пояснила его спутница. «Вы очень добры», — заметил Алексей, улыбаясь краем рта. «Но никаких особых распоряжений я оставлять не собираюсь. Однако у вас же наверняка есть родственники, друзья, знакомые. Будь у меня друзья, я бы не оказался здесь», — отрезал Каверин, и Полина надулась. На бульваре Сен-Жермен Каверин остановил фиакр, заплатил кучеру и попросил доставить мадемуазель, куда она попросит. Теперь, когда тень особняка с окровавленным трупом в одной из комнат больше не маячила за ними, молодой человек почувствовал себя значительно лучше. Он отлично понимал, что события вышли из-под контроля, и теперь можно сделать только одно — следовать им. Тем более, что у него была назначена встреча, пропустить которую не может ни один уважающий себя человек. Попрощавшись с Полиной, Алексей быстрым шагом двинулся к набережной Тюильри. В голову ему пришла дерзкая мысль — взять в качестве секунданта любого подходящего прохожего. Увы, все прохожие, как назло, шествовали либо с дамами, либо с подружками, а те, кто шагал сам по себе, были либо слишком молоды, либо по иным причинам не подходили на роль секунданта.